«А, вы всё-таки это сделали! Вам удалось получить весь необходимый товар за 3 дня. Откровенно говоря, я был слегка раздосадован вашим назначением на эту должность, но у вас есть способности. Хорошо, я надеюсь поработать с вами в будущем». Поскольку Арк неожиданно выполнил срок всю работу, Надин ничего не мог больше сказать. Он неохотно расплатился за поставку. Сумма за все доставленные материалы составила 700 тысяч золотых, а Арк получил 5% прибыли, то есть 35 тысяч золотых за одну сделку. Тем не менее, закон о военных поставках определял выплату не наличными, а особой военной валютой. Это было вроде военного кредита, выпущенного королевством в такой чрезвычайной ситуации. Его нельзя было превратить в наличные деньги, но клан енотов и барон остались довольны, так как это не было проблемой. Это было нелёгкое испытание, но благодаря этому я получил неплохой опыт. Арк осознал это благодаря Надин и плану герцога. Поставка снаряжения для армии была не просто торговой сделкой, а для того, чтобы исполнить свою роль в качестве эксклюзивного поставщика, ему всегда необходимо иметь в изобилии товар и безопасный маршрут, чтобы перемещать их. Понадобится ещё большое количество военных поставок, что обойдётся как минимум в десятки тысяч золотых. Если товары будут похищены монстрами в пути, то это станет не только денежными потерями. Есть вероятность того, что корпорация Арка будет разрушена навсегда. Действительно, в настоящее время у корпорации Арка был эксклюзивный контракт от королевства Шуденберг. Однако, если он не сможет доставить товар в нужное место и к установленному сроку, то ему тогда придётся выплатить огромный штраф за нарушение условий контракта. Соответственно, Надин и герцог Саркин могли вызвать большие проблемы, особенно последний, который может существенно помогать действиям Арка. Но даже без прямого вмешательства герцога Саркина существуют чёрные обелиски. Мне нужно обеспечить безопасный способ перевозки грузов. Думая об этом, мне кажется, повезло, что военное положение объявили прямо сейчас. Благодаря закону военного времени прекратились осады в Нагаране, в результате чего не было причин сохранять коалиционные силы в Сильвании. Поэтому Арк мобилизовал 2000 солдат Тёмного Эдема, а также джастисмены и реабилитантов для сопровождения военных грузов из Саутандалии Подземного Мира. Несмотря на имеющиеся 3800 человек, для охраны было отправлено только 2000. В походе участвует много альянсов, поэтому это хорошая возможность получить много уровней. Если я мобилизую для задач сопровождения все войска Тёмного Эдема, то разница с другими альянсами может стать ещё разительней после того, как война закончится. Таким образом, некоторые из них будут сопровождать, остальные будут тренироваться в тайном подземелье, чтобы поднять свой уровень. Так он решил после некоторых раздумий. Несмотря на выгоды от войны, он должен был думать и о защите Сильваны. Так что Арк оставил 1800 солдат в качестве охранного подразделения для жителей Сильваны. Несмотря на предыдущую очистку подземелья, бойцы коалиции были ещё относительно низкого уровня. Поскольку Арк сократил количество монстров в секретном подземелье, он направил туда NPC, чтобы повысить их уровень. Поскольку их уровни были важны для коалиции, игрокам пришлось бы защищать их, одновременно с этим повышая свои уровни. На данный момент ситуация наладилась. Целый день понадобился, чтобы всё устроить. Обеспечение и перемещение товаров из подземного мира и Саутандали, определение охраны из коалиционных сил, распределение доходов и так далее. Поскольку у него были небольшие проблемы, ситуация достаточно быстро разрешилась. Таким образом, 60-тысячная армия вместе с Арком начала шествие к княжеству Синиус. «Отбросьте свои тревоги и идите с гордостью! Мы солдаты крестового похода во имя спасения континента!» «Да!» После слов Хверстейна, 60 тысяч солдат подняли свои мечи и крикнули, но для Арка они были просто кучей денег. «О да, куча денег! Сражайтесь и дайте мне больше денег!» Для Арка это был не крестовый поход, а всего лишь война денег. В то время как Арк был занят разными делами, целая толпа собралась в подворотнях Герана. Это были те самые купцы, которые в тавернах продали товар Арку. Вместо того, чтобы лить слёзы, купцы сейчас охмалялись и смеялись, и всему причиной был невысокий торговец, стоявший перед ними. «Да-да, собираем деньги!» Купцы собрались вокруг Сида, который держал в руках мешок денег. 2000 золотых!» «Да, комиссия составляет 3%, а это 60 золотых!» «Спасибо за беспокойство!» «Ха-ха, спасибо, Сетнем! Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время!» Купцы забрали золото и ушли. Сид, верно. Но почему Сид давал деньги купцам? Чтобы открыть эту тайну, нужно вернуться на несколько дней назад. Арк, принимавший участие в собрании, знал, что в королевстве было объявлено военное положение. Арк думал, что он узнал эту информацию раньше большинства игроков, но он просчитался. Си тоже получил информацию, и в то время как Арк был занят тем, что старался закрепить за собой право на эксклюзивную торговлю, Си делал свои ходы. Когда объявят военное положение, торговля будет остановлена, и купцы будут иметь избыток товаров, которые они не смогут продать. Если смогу убедить их, тогда при хорошем раскладе приобрету эти товары за полцены. Если куплю их и оставлю на складе, то позже получу немалую прибыль. Все верно. Сид придумал этот план задолго до Арка. Пока служил в качестве менеджера иностранного отдела континентальной торговой фирмы, он накопил большое количество сотрудников в других регионах. «Ха-ха-ха-ха, я купец, и могу получать ту же информацию в 100 раз быстрее, чем Арк!» Как только было объявлено военное положение, Сид скупил товар у паникующих купцов за 50% от цены. К тому времени, когда Арк получил информацию в Селебриде, Сид уже приобрел товар у купцов, однако возникла проблема. «Чёрт, неужели ситуация гораздо серьезнее, чем я ожидал?» Это хорошо, что он скупил столько товара за хорошую цену, но вскоре он понял, что война не закончится в считанные дни. Чем дольше шла война, тем меньшую прибыль Сид может получить, а то и уйти в минус. Причиной была арендная плата за складские помещения. Если война затянется, то товары должны оставаться на складах в течение длительного времени. После определенного периода времени стоимость аренды будет значительно превышать прибыль. Арендная плата уже выросла на 50%! По этой причине Сид был расстроен из-за увеличения арендной платы. Независимо от склада Арка, склад Сида оказался в невыгодной ситуации, что могло привести к большим потерям. «Я могу стать банкротом уже через месяц!» — закричал Сид, когда увидел счет за склад. Затем Арк обговорил с Сидом план, чтобы обеспечить необходимое количество товаров для поставок, и тут замечательная идея возникла в голове Сида. «Отлично! Я смогу продать свои товары этому парню!» Но если он раскроет свое положение Арку, то тот, несомненно, скупит товары только за 50% от цены. Так у Сида родилась безумная идея нанять купцов и расположить их вокруг таверны таким образом, чтобы продать свой же товар Арку. Именно так Арк думал, что использовал Сида, чтобы обмануть купцов, а на самом деле Сид использовал купцов, чтобы обхитрить Арка. «У меня был запас товаров на 50-60% от стоимости, и мне удалось продать Арку по 65%. Даже после выплаты гонораров 5000 золотых купцам, которых я нанял, осталась прибыль в 10 тысяч золотых. Вдобавок я получу дополнительную комиссию в 1% от Арка». Сид смеялся и бормотал, когда мысленно подсчитывал прибыль. «Война — это однозначно деньги». Сид становился еще большим циником, чем Арк.